Глава 10. Изучение древней магии. Очередное задание из разряда «Сделай что-то такое, на что до тебя не хватило мозгов у сотен других существ». Причем такое задание, отказаться от которого у меня возможности не было. Точнее, она была. Но в этом случае Мальфагор, пожиратель душ, заблокировал бы доступ моего черного браслета к системе демонов. Вот знал, что нельзя попадать на глаза сильным мира сего. Они потому и являются сильными, что умеют правильно пользоваться всеми доступными им ресурсами. Вместо того, чтобы натравить на меня сильнейших демонов этого мира, Мальфагор просто отправляет меня в место, выжить в котором будет весьма проблематично. Ибо из того, что я прочел в описании задания, в этом месте творилось нечто непонятное. Итак, в чем же суть задания и что такое древняя магия? Как вообще магия может быть древней? Ответ одновременно прост и сложен. Земли демонов упираются в край мира, в бесконечный океан. Попытки демонов исследовать эту область ни к чему хорошему не привели. Почти все экспедиции безвозвратно исчезли. Но почти не значит все. Одна из экспедиций вернулась, заявив, что за горизонтом находится странный остров, физические процессы, на котором ведут себя странным образом. Магия на нем работает, но по совершенно иным принципам. Отчего многие маги сами себя уничтожили в попытке использовать заклинания? Речь, конечно же, про демоническую магию. Исследовать остров не получилось. Стоило на него высадиться, как на демонов набросились сильные существа, совладать с которыми им не удалось. Пришлось отступать, чтобы донести до основных сил демонов информацию об острове и его странной магии. Так появился термин «древняя магия», которая, что может быть вполне реально, никакой древней и не была. Просто магия со своими заморочками. Или, как я уже понял, со своим управляющим контуром. Имея точные координаты острова, демоны пробовали открыть на него портал, но потерпели неудачу. Переходы в конечной точке отказывались открываться. Мало того, все следующие экспедиции, отправленные к острову, сгинули бесследно. В том числе и наблюдатели, которые должны были просто следить за исследователями и при первой же опасности вернуться обратно. Наблюдатели за наблюдателями сообщали, что тех поглотили морские монстры, внезапно вынырнувшие из глубин. Когда-то демоны и решили наладить сотрудничество с жаждущими приключений игроками. Так появились первые демонопоклонники или отступники, как их назвали сами игроки. Эльфы добрались до острова, но благополучно на нем погибли. Возродившись, эльфы поведали неприятную новость. На острове действует непонятная и чудовищная магия, отличающаяся от магии игроков и демонов. Ибо игровые символы тоже разрушались, озаряя игроков откатом. Но не чуждая магия оказалась причиной того, что игроки отступили. Из 20 эльфов, отправившихся на остров, возродилось только 19. Одного из них остров забрал в качестве платы за вторжение. Осознали отступники это не сразу, только после того, как их осталось 15. Причем остров выбирал жертву случайным образом, не обращая внимания ни на силу, ни на экипировку. Исследование острова продолжилось. Демоны хватали игроков, связывали их и отправляли кораблями на остров. Раз остров берет свою плату, значит, ему нужно ее выдать. Однако все оказалось не так радужно, как планировали демоны. Плата действительно бралась, но не с игроков, а с самих демонов. Игроки возрождались все, возвращаясь в земли демонов мотивированными, подготовленными и жаждущими мести. А вот демоны, что отвозили связанных эльфов на остров, исчезали раз и навсегда. Получилась неприятная для Мальфагора ситуация. Остров вроде как и есть, но одновременно с этим острова вроде как и нет. На какое-то время демоны смирились с таким положением дел, но тут на первый план вышел властелин бездны Гун. Гун предложил великий план — начать экспансию на земли игры, чтобы расширить территорию демонов. Никто не знает, каким образом ему удалось, но он уговорил Мальфагора сформировать очередную экспедицию на остров. Для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, Гун объединил всех властелинов бездны, взяв с каждого из них по гончей. Четыре сильнейших существа, готовых перегрызть друг другу глотки, не могли ужиться в одном месте без своих хозяев. Для того, чтобы ими управлять, требовался погонщик, и такой нашелся в главном дворце мира демонов. Юала, пожирательница душ, одна из дочерей Мальфагора. Для того, чтобы ее защитить, Мальфагор отправил собственную гончую бездны, пятую в общем списке. И около года назад, за несколько месяцев до релиза «Земля», демоны снарядили на таинственный остров самую крупную экспедицию в своей истории. Нужно ли рассказывать о том, что настолько великолепная идея провалилась? Нужно ли говорить о том, что Гун, устроивший это все, создал экспедицию для того, чтобы ослабить не только своих прямых конкурентов, но и самого Мальфагора? Нужно ли говорить о том, что Гун решил, что трона Властелина Бездны ему мало? Он нацелился на новый титул — Пожиратель Душ. Вот почему начались атаки на игроков. Гун отправлял туда не свои войска, а подчиненных других Властелинов Бездны. Вот почему был уничтожен Хаск. Он не согласился подчиняться Гуну. Игроки, демоны, самоопределение — все это мелочь, когда в голову сильному существу приходят мысли о собственном величии. По-хорошему, Мальфагору, пожирателю душ, следовало прикончить бунтаря. Но Гун поступил слишком мудро. Он начал войну с игроками. И теперь Мальфагор думает только о защите собственных земель. Весть о том, что эльфы разобрались с порталами, ведущими в нейтральные земли, уже добралась до демонов. Как и о том, что через полтора месяца планируется полномасштабное вторжение. На этом фоне сражаться против набравшего силу Гуна было глупо. Зорнатейм, как нейтральный демон, умудрялся усидеть на двух стульях. Он работал как с Мальфагором, так и с Гуном. Причем с последним охотнее. Хозяин бездны видел в нем нового лидера, способного привести демонов к величию. Потому приказ системы был для него неприятным ударом. Отказаться нельзя, а подчиниться — предать свои идеалы. Подчиняться все же пришлось, и вот демон S++ ранга стоял передо мной на одном колене, весьма громко скрипя зубами от гнева. Он ждал, пока я прочту описание и обозначу свои требования. Потому что все понимали, бесплатно совать голову на остров никто в здравом уме не станет. Вот только что попросить с демонов? Ресурсы? Это будет самое глупое решение в моей жизни. Как показывает практика, по-настоящему хорошими предметами пользоваться я не могу, и в ближайшие несколько месяцев, а то и лет, это также будет невозможно. Тело просто не успевает адаптироваться под те реалии, с которыми сталкивается. Брать же за свое участие ресурсы или предметы эпического ранга — это себя не уважать. Тогда что? Услуга, как я требовал ее слоя. Спорное решение. Демоны сегодня есть, завтра их уже нет. С кого услугу требовать? Под это дело и голову Гуна попросить не могу. Глава демонов и сам бы рад был ее получить, но физически не может. Нет, здесь должно быть нечто такое, что выглядит как настоящий бред, но при этом обладает оттенками реальности. Знаю. Тазгин должна стать властелином бездны. «А у Сафелии должен появиться черный браслет демонов», — заявил я. «Такова цена моего участия». «С браслетом не ко мне, а Тазгин сожрут через 5 минут, как она займет трон», — прорычал Зорнатим. «Она слаба и бесполезна. Она недостойна быть властелином бездны». «Так сделай ее сильней». Отказываться от идеи выполнить свое обещание я не хотел. «Она достигла своего потолка», — заявил Зорнатим, поднявшись на ноги. Стоять на коленях перед пылью, которой он меня считал, демон не собирался. То, что у меня получилось как-то договориться с системой, не значит, что я разом стал ценнейшим активом демонов. «Любой потолок можно сломать, высвобождая путь выше», — не согласился я. «Что нужно для того, чтобы Тазгин стала сильнее?» «Время, ресурсы и воля Мальфагора, пожирателя душ», — с каким-то пафосом произнес Зурнатим. «Тазгин не в состоянии пользоваться мифическими предметами, не говоря уже о реликтовых. Тазгин не в состоянии пользоваться магией. Тазгин не обладает силой, способной снести ее противников. Все это нужно зарождать в ней, причем с самого нуля. Она никогда не готовилась стать властелином бездны. Это не делается за 5 минут. На все это нужно время, как и ресурсы. Любое продвижение на ее текущем ранге, которое она так нещадно загубила, будет стоить очень дорого. Поэтому только глава демонов может решить, выделять такие ресурсы или нет, понял я. Тем не менее, свою цену я обозначил. Тазгин должна стать властелином бездны. Причем не картонным, которого сметут через пару мгновений после провозглашения, а настоящим, способной постоять за себя. Подготовь ее, Зурнатим. Сделай сильнее. И тогда я забуду о том, что ты отправил меня в пасть гуну. Про Сафелию даже не напоминаю. Она не станет достойным магом без браслета. «Да как ты, червь!» — начал было демон, но осекся, уставившись на собственную руку. Черного браслета я у него не видел, но прекрасно понимал, что только что произошло. Отвечающая за демонов игра скорректировала выданное мной задание, добавив в него плату за мою помощь. «Мы договорились?» — спросил я, глядя в черные глаза демона. «Как только твоя нога ступит на остров, Тазгин станет моей ученицей, а Сафелия получит браслет», — сдался Зурнатим. «Отправишься прямо сейчас». «Прежде хочу попрощаться со своей спутницей», — заявил я. «Ей 5 лет придется жить в твоем дворце, так что такое право у меня есть». Спорить с таким Зурнатим не стал, и вскоре Сафелия нагрянула ко мне в гости. Судя по ее лицу, ей уже сообщили о том, что я покидаю это замечательное место, так что эльфийка собралась мне пояснить, почему делать этого не стоит. «Нужна твоя помощь», — произнес я, как только грозная девушка подошла ко мне. «Меня тут собираются отправить в какую-то задницу мира, чтобы я там выполнил очередное безумное мероприятие». «И?» — Сафелия даже руки в боки уперла. «Я-то с этим каким образом связана?» «Мне нужен твой шар телепортации», — пояснил я. «Меня отправляют на остров, с которого возвращались единицы. Нужен дополнительный шанс на побег». «Только попробуем воспользоваться», — заявила Сафелия, без раздумий передав мне ценнейший предмет. «Сделаю все, чтобы его сохранить», — пообещал я, отправляя ценность в сумку. «Постарайся не задерживаться у демонов. Их магия, конечно, штука интересная, но у тебя слишком много дел в большом мире, чтобы о них забывать. Пора делать свою команду падших». «Пойдешь ко мне?» — сразу спросила Сафелия. «Мне не помешает такой заместитель». «Но он у тебя уже есть», — ответил я с улыбкой. «Айвин, игрок. Как по мне, это правильный эльф, достойный того, чтобы стать с тобой бок о бок. Я же займусь людьми. Быть падшим — это так, для души». «Всем мы такое для души», — улыбнулась Сафелия. «Я поняла тебя, Майкл. Удачи». «Портал готов», — произнес Зурнатим, который все это время стоял неподалеку от нас. Демону явно не терпелось выгнать меня из своего дворца. Порталы демонов практически не отличались от стандартных порталов эльфов. Такие же арки, такая же мерцающая пелена, такой же центр управления, такой же смотритель портала, определяющий, куда отправлять очередного посетителя. Никакого эксклюзива. Демоны хорошо подготовились к покорению острова. Портал принес меня на самый край мира. У меня даже дух захватило от осознания того, насколько величественен океан, окружающий игровой мир. Гигантские волны били о нависающие над поверхностью воды скалы, словно старались уменьшить территорию. Вот только несмотря на это, 10 деревянных кораблей оставались на месте, словно приклеенные. Волны поглощали корабли, но вода бессильно скатывалась с защитных куполов, скрывающих плавсредства от буйства природы. «Выбирай любой из кораблей», — заявил отправившийся со мной Зурнатим. Команда знает, где находится остров. Твоя метка!» Демон неохотно положил мне на плечо руку, и мое тело словно молнией пробило. «Отныне ты представитель центральной цитадели нейтральных земель», — пояснил Зурнатим. «Твое слово — мое слово. Но не вздумай этим злоупотреблять, человек!» Демон умолк, какое-то время хмуро смотрел на меня, после чего все же произнес. «Ты мне не нравишься, человек. Ты появился из ниоткуда. За тобой нет силы. У тебя самого этой силы нет. Но по какой-то причине игре ты нравишься. Но не мне», — заявил он. «То, что меня прогнула система, не значит ровным счетом ничего. Если произойдет чудо, и ты вернешься, двери моего дворца будут для тебя закрыты. Я слишком много позволил себе вольности в отношении тебя. Теперь расхлебываю это все. Больше никаких поблажек. Если ко мне во дворец явится человек Майкл, пусть даже в образе хозяина бездны, я сделаю все, чтобы этот человек сдох. Мы поняли друг друга?» «Мы поняли друг друга», — кивнул я. «Тогда и ты запомни, Зурнатим. Если с моими спутницами что-то произойдет в твоем дворце, я приду». «Ты смеешь мне угрожать?» Демон, что был меньше меня ростом, словно вырос в размерах. «Смею», — я выдержал напор существа S++ ранга. «Я явился в земли демонов с одной целью — остановить ваше вторжение в наши земли. Потому что такое мне выдали задание. Теперь я узнал, что причина вторжения — властелин бездны Гун. Если для того, чтобы до него добраться, мне придется отвлечься на тебя, так и быть. Отвлекусь. Причем так, что тебе не понравится такое отвлечение. Мы поняли друг друга?» «Мы поняли друг друга», — прорычал Зурнатим и, развернувшись, скрылся в портале. Повелитель центральной цитадели вернулся в свой дворец. Я же еще раз посмотрел на бушующий океан. В моем мире я несколько раз смотрел видео, как огромные корабли, перегоняющие нефть или сжиженный газ, попадают в смертельные шторма, как гигантские конструкции бросают из стороны в сторону, словно невесомую коробку спичек. Так вот, те волны даже близко не стояли с теми, которые я вижу в этом мире. Судя по описанию задания, демоны занимались изучением этого бушующего кошмара, отправляясь в него на обычных деревянных кораблях, 10 из которых находятся недалеко от берега под защитными куполами. Это какими же стальными нервами нужно обладать, чтобы добровольно решиться на такое безумие? Плыть вглубь бушующего океана, не имея ни малейшего представления о том, есть ли шанс выжить. Видимо, не быть мне покорителем океанов, ибо для меня такой риск совершенно неприемлем. Корабль я выбрал практически сразу. Причем это был не самый большой, не самый маленький. Нет, это был корабль, который умудрялся стоять на воде максимально непоколебимо. Остальные нет-нет, но все же шатались. Этот же выглядел как скала, стойко принимая удары стихии. На всякий случай, нацепив на себя образ хозяина бездны и сделав глоток феромонов, чтобы в ближайшее время не возникло проблем с темной аурой, я подошел к ближайшему демону. Видимо, тому, кто должен был доставить меня на корабль. Доставка осуществлялась не самым приятным способом — путем использования летающих демонов. Эти твари находились в загоне неподалеку и напоминали отъевшихся горгулей размером с человека. Любая такая могла с легкостью поднять меня в воздух, что, собственно, и произошло. Я указал на корабль, демон с кем-то связался через браслет, после чего мне вывели горгулью, и я полетел над бушующим кошмаром. Это были самые неприятные 60 секунд моего нахождения в мире игры. Заодно я получил ответ, почему демоны не пользуются горгулями для того, чтобы добраться до острова. Над поверхностью океана бушевал настоящий ураган, волшебным образом заканчивающийся буквально у самого берега. Нас носило из стороны в сторону, и за то время, что меня тащили на корабль, я вспомнил все и всех, кого только можно. Однако горгулья справилась. Выждав правильный момент, когда волны не закрывали корабль, она камнем рухнула вниз, и мы ощутимо врезались в деревянную палубу. Если бы не воздушный щит, который мне в экстренном порядке пришлось на себе применять, определенно пришлось бы пользоваться лечебным зельем. А так, лишь шум в ушах и осознание того, что я научился весьма оперативно превращать заклинания эльфов в демонические. Главное — понять принцип, остальное проблем не составит. «Приветствую посланника центральной цитадели нейтральных земель на моем корабле!» — послышался зычный голос, явно привыкший отдавать команды. Ко мне подошел его колоритный обладатель. «Нартирон, хозяин бездны, Аранг, подданный Мальфагора, пожирателя душ». За все время существования в этом мире я привык, что все одеты во что гораздо. Точнее, что смогли выбить, найти или украсть, то и напяливают на себя. Но не в случае с командой этого корабля. Все демоны, как и сам капитан, оказались облачены в некое подобие формы. Тазгин рассказывала, что отличившиеся демоны и те, кто обладает магией, отправляются во дворец Мальфагора. Видимо, там их обрабатывают, обучают и одевают. Причем весьма хорошо одевают. Не только капитан, но и вся его команда носила на себе золотистые предметы. Униформа эпического ранга. Неплохо Мальфагор снабжает своих подчиненных. Я кивнул, продолжая осматриваться. Бывать на корабле мне не доводилось и в прошлой жизни, но по фильмам о пиратах я примерно представлял их структуру. Так вот, ни внешний вид, ни структура совершенно не походила на привычные для меня корабли. Кораблям, которые двигаются на магической силе, не требовались ни мачты, ни палубы, ни такелаж. По сути, морской транспорт представлял собой палубу, на которой стоял небольшой домик. Даже не каюта. Туда-сюда сновали демоны-матросы, выполняя непонятные мне действия, и тут же скрываясь под палубой внизу. Царил вполне организованный хаос. «Когда отправляемся?» — спросил Нартирон. «Если можно, сейчас», — ответил я. «Хороший выбор», — заявил демон. «Море сегодня спокойное. Поплывем без осложнений». «Спокойно?» — удивился я, подняв голову. В этот момент на защитный купол корабля обрушилась очередная волна, что должна была превратить любое суденышко моего прошлого мира в лепешку. «Обычно волны раза в два выше», — ответил Нартирон. «Отправляемся!» На палубу из домика вышли двое магов-демонов. Встав по обе стороны от строения, они подняли руки вверх, и корабль двинулся вперед, пробивая себе путь в бушующих водах. Океан возмутился. Он явно был против того, чтобы в нем двигалась какая-то посудина. Причем настолько ровно и гладко, невзирая на все эти волны, словно вокруг был полный штиль. Я с интересом смотрел на магические символы. Они явно относились к редкому рангу. С такой сложной структурой сталкиваться мне еще не доводилось. Я, конечно, постарался запомнить структуру и правильную интеграцию энергии, но для меня это было пока еще все сложно. Почему? Да потому что эти двое были не просто магами, а экспертами продвинутого уровня, что приравнивалось к 7 эликсирам из набора архимага. Вот только демоны не принимали эликсиры, они дошли до такого ранга самостоятельно. Ладно, демоны-маги оказались не настолько хороши, как мне казалось. Не прошло и 5 минут, как из дома на палубе, который я все равно не мог назвать каютой, вышли новые маги, чтобы затем двинуться дальше. А первая парочка уселась медитировать, восстанавливая ману. Даже Николь с ее ограничениями и то продержалась бы дольше. Про себя я даже не говорю. Я бы двигался 30 минут, не меньше, если бы только сумел активировать это заклинание. А мне нужно выпить еще один флакон, чтобы до него добраться. Но делать сейчас я этого не буду. Для начала нужно развить объемы маны в теле. До острова мы двигались долго. Ночь уже вошла в свои права, но местные спутники и звезды озаряли пространство, делая окружающий мир подобным дню. Я был ночью на берегу моря, видел ту беспросветную темень, что наступала в это время. Сейчас ничего подобного не было, и это не могло не радовать. Сражаться с непонятными тварями в потемках мне не хотелось. «Остров!» — послышался голос капитана. Нартирон все время стоял рядом со мной, всматриваясь вперед. В те редкие моменты, когда волны не накрывали нас с головой, можно было посмотреть вперед, и, проследив за жестом капитана, я увидел берег. Остров выглядел точной копией материка, вертикальная стена, уходящая высоко в небо. Так как корабли здесь уже не шатало, нам удалось подойти практически к самому берегу. «Гаргулья готова!» — заявил капитан и тут же уточнил. «Сколько нам нужно ждать твоего возвращения?» «Есть ограничения?» — нахмурился я. «Через 6 часов проснутся морские чудовища», — охотно пояснил демон. «Если корабль стоит на одном месте больше 6 часов, он становится легкой добычей страшных монстров, против которых не помогает даже магия». «Мне нужно 5 часов», — подумав, ответил я. «Если через это время я не вернусь, можете смело уходить». «Через 5 часов горгулья отправится на остров», — объявил капитан. «После чего мы уходим на материк. С тобой или без тебя?» Мне оставалось лишь кивнуть. Очередное испытание под названием «Найди за 5 часов пропавшую дочь Мальфагора, да разберись с местной магией». Отличная задача для того, кто хочет стать ключевым персонажем, можно сказать, прямо-таки образцовая. Горгулья взлетела над кораблем и, тяжело взмахивая крыльями, добралась до верхней точки отвесного берега. Лапы разжались, и я легко приземлился на камни, вытаскивая глефу. Темный браслет сбоил. Золотой браслет сбоил. Они оба пытались активировать какие-то описания, но каждый раз проекции лишь мигали, не в силах прорваться через чуждую магию этого места. Я повернул ладони вверх и попробовал активировать самое простое заклинание — огненный шар эльфов. Он сформировался, но тут же лопнул, окатив меня теплом. Следом пошел огненный шар демонов. С ним произошла аналогичная ситуация. Магия в этом месте не работала. Точнее, она работала, но управляющий контур даже с самого простенького заклинания явно отличался от стандарта. Ладно, а если попробовать иначе? Я настолько привык к заклинаниям, что ушел от чистого использования магической силы, как тому учила меня Хишила. Сконцентрировавшись, отправив в ладонь магию, я сформировал чистое пламя, и на этот раз оно не дергалось. Магия работала. Пусть без символов, на чистой внутренней силе, но у меня этой силы было завались. Да, это была не самая многочисленная магия. В моем арсенале было слишком мало конструкций. Но они были, что делало меня значительно сильнее. Огненный шар, ледяную сосульку, земляной шип и ветер создать я могу, а больше мне пока и не надо. Удостоверившись, что сумка и предметы работали без проблем, я двинулся вперед. В этом месте явно присутствовала игра. Осталось разобраться, почему она такая странная.